зелеными сопками и изумление от встречи с новым берегом. Внутреннее Японское море, 30-часовая панорама проплывающих мимо нас, к нашему восторгу, серых, бурых, серебристых, словно крашеных островков. Кобе, где мы наелись досыта, а затем посетили театр. Осака, город каналов и цветущих персиковых деревьев. Киото, счастливый, ленивый и пышный Киото. Голубые стремнины и невинные развлечения Арашимы. Отсу на безбрежном озере под дождем. Минашита в горах, Камакура на берегу ревущего тихого океана, где великий Будда с невозмутимым видом прислушивается к шуму столетий и грохоту прибоя. Никко, самое прелестное место под солнцем, Токио, на две трети цивилизованный и вполне прогрессивный людской садок. Композитная франко-американская Йокогама. Мы освежили в памяти все эти места, сортируя и откладывая в сторону самые драгоценные воспоминания. Если бы мы задержались в Японии дольше, то могли бы испытать разочарование. Впрочем, это было бы невозможно. «Какое умозрительное обобщение ты можешь сделать?» — спросил профессор. Девушка из чайного домика, одетая в желтовато-коричневый креп, стоит под цветущим вишневым деревом. У нее за спиной зеленые сосны, два младенца, и выгнутый, как спина борова, мост, переброшенный через реку цвета бутылочного стекла, которая бежит по голубым валунам. На переднем плане маленький полицейский в мешковатой европейской одежде попивает чай из бело-голубой посуды на черном лакированном столике. «Кудрявые белые облака над головой и холодный ветер вдоль улицы», — сказал я. «Мое обобщение несколько иное. Японский мальчишка в плоской немецкой фуражке и мешковатой итонской куртке, великий повелитель из магазина игрушек, игрушечная железная дорога, сотни других игрушек, поля, словно намалеванные зеленой краской. Все вместе аккуратно упаковано в коробку камфорного дерева и снабжено сопроводительной инструкцией под названием «Конституция, цена 20 центов». Ты обращал внимание на теневые стороны. Стоит ли вообще записывать свои впечатления, чтобы их читали другие? Каждый должен иметь наготове собственные. А что, если я и вправду опубликую путевые заметки? Ты не сделаешь этого, — ласково сказал профессор. Кроме того, когда в Японии появится другой англо-индиец, здесь проложат новые сотни миль железнодорожного полотна, а порядки изменятся. Напиши, что человек должен ехать в Японию, ничего не планируя заранее. Кое-что ему расскажут путеводители, а встречные растолкуют в 10 раз больше. Сначала пускай найдет в Кобе хорошего гида, остальное пойдет само собой. Путевые заметки — это очередное проявление того необузданного эгоизма, который, я напишу, что человек получит удовольствие, если отправиться в путешествие из Калькутты в Йокогаму, останавливаясь по дороге в Рангуне, Моулмейне, Пенанге, Сингапуре, Гонконге. Он сможет провести месяц в Японии примерно за 60 фунтов, а то и меньше. Но если он станет приобретать редкости, то погиб. 500 рупий достаточно, чтобы, ни в чем себе не отказывая, прожить в Японии месяц. Главное — захватить в дорогу 1000 чирутов, то есть достаточное количество сигар, чтобы дотянуть до Сан-Франциско. Сингапур — последнее место, где еще можно приобрести бирманские сигары. За Сингапуром скверные люди продают манильские сигары со странными названиями по 10, а Гавану по 35 центов за штуку. Учтите, что никто не станет заглядывать в ваши коробки, пока вы не доберетесь до Фриско. Поэтому смело берите с собой по меньшей мере 1000 чирутов. Мне кажется, что у тебя очень странное чувство меры. Это были последние слова профессора, которые он произнес на японской земле. Глава 21. Рассказывает о том, как я прибыл в Америку раньше назначенного срока и был потрясен душой и телом. «Дер капитан Шлоссенхайм сказал, согласно с теорией Бога,